как быть студентом? Существует два типа студентов. Повзрослевшие студенты и нормальные студенты. Нормальные студенты еще не повзрослели. Становясь студентом в первый раз, вы оказываетесь перед выбором и решаете, вокруг чего сосредоточится вся дальнейшая жизнь. Вокруг кофе или алкоголя? Если вокруг алкоголя, то вы будете просто тупо напиваться на регулярной основе. Это превратится в неотъемлемую часть учебного процесса. Весь первый год вы проведете в студенческом баре, где дешевое пиво. Второй год пройдет в метаниях между баром, где разрешена продажа спиртных напитков на вынос, и вашей дурно пахнущей берлогой. А последний год станет периодом реабилитации или, как еще его называют, годом библиотеки. Существует и другой вариант. Можно встречаться со студентами-единомышленниками за чашечкой кофе и вести приятные беседы. Иногда такие компании устраивают настоящее веселье и пускают по кругу пакет с шоколадным печеньем «Хоб-Ноб». Некоторые знакомятся с будущими супругами на таких кофейных встречах в первом семестре первого курса университета и пишут эссе, держась за руки. Если студент-кофеман говорит вам, что употребляет страшное количество кислоты, можете быть уверены, он штудирует химию. Один из самых больших плюсов студенческой жизни – это возможность вырваться из-под тиранической опеки родителей после того, как они выкинули вас и все ваше барахло около здания университета. Большинство молодых людей не упускают такую возможность и расслабляются по полной программе. Некоторые же поступают весьма неосмотрительно, воспринимая все происходящее с предельной серьезностью. Таким образом, новоиспеченные студенты уходят с головой в студенческую политику или студенческую религию. Студенческая политика — это коктейль из алкоголя и злобы, а студенческая религия — смесь кофе и молитв. Бедные студенты питаются тушеной фасолью, которую накладывают на тост. Хотя, будь у них немного больше денег, они все равно сидели бы на диете из тушеной фасоли и тостов, поскольку это единственное блюдо, которое они умеют готовить. Название этого блюда звучит как «свежие фрукты и овощи», когда они раз в семестр звонят маме по телефону, чтобы попросить денег. Для студентов выпрашивание денег — целое искусство. Они долго ждут подходящего момента, а потом принимают вид такого заядлого героинщика, что их матерям становится плохо, когда они видят, как близко смерть подкралась к их детишкам, несмотря на все фрукты и овощи. Золотое правило, которому должны следовать студенты — это не проявлять никому чрезмерного дружелюбия в течение первой недели. Ведь если объект вашего внимания окажется адским занудой-кофеманом, вы не сможете от него отделаться в течение трех следующих лет. Подобным образом, если вы с легкостью можете оглянуться назад и точно вспомнить, что делали на втором курсе, вероятно, это время просто пропало даром. Третий курс — совсем другое дело. Именно тогда приходится сдавать экзамены и ходить на собеседования по поводу трудоустройства, на которых вы будете изо всех сил доказывать, что все прошедшие три года только и делали, что учились и добивались грандиозных достижений. Некоторых так удручает мысль о работе, что они начинают скрываться от окружающей действительности или, иначе говоря, писать докторскую диссертацию.